сказание. М говорил, ты только начни, а там из тебя попрет. Судя по всему, я уже начал. Кажется, пора вспомнить о том, ради чего состоялось это начало. М мой художник. В том смысле, что все сделанное им, это обо мне, о моей жизни, не о социальной жизни. Такой жизни у меня нет, или она настолько ничтожна, что ее почти нет. Она так мала, что вообще не может быть предметом внимания крупного художника. Это о той жизни, которая прошла в моей голове и не оставила никакого зримого следа в окружающем мире. В этой воображаемой жизни я сделал много. Я решил сложнейшие проблемы бытия, причем наилучшим образом. Прочитал курс лекций для широкой, понимающей аудитории. Основал интересный журнал, повысил уровень сельского хозяйства. Сокрушил полчища хапуг и паразитов, устроил выставку М. Я даже яму под окнами засыпал. Когда М рисует или лепит, мне кажется, что он наблюдает происходящее в моей голове. Чтобы понять суть его творчества, надо сначала описать социальный тип тех людей, которые могли бы сказать, что М мой художник. Остальное потом всплывет само собой. Но такой социальный тип еще не сложился как осознавшее себя массовое явление. Людей, которые потенциально способны принимать М как своего художника, пока не так уж много.